Глава вторая. Густая синь затягивала склоны холмов. Тяжело к их вершинам, словно бы взбирались вековые деревья. Молодая луна, весело поблескивая серебряными рожками, отбрасывала на них сыпкие тени, и они ползли вниз, цепляясь за стволы, мягко стеря прохладу на утомленную солнцем траву. По дороге вдоль зарослей орешника ехал отряд всадников. Возглавлял его дон Гонсало де Гусман. Он спешил возвратиться в Толедо, чтобы поскорее увидеть Камиллу. Задание короля было выполнено. Пограничные замки осмотрены. Многое еще предстояло сделать для того, чтобы надежно укрепить границы Кастилии. Но сейчас молодой де Гусман думал не об этом. Он вспоминал свою возлюбленную, и перед его взором вставали не ночные пейзажи, а лицо Камиллы. Девушка смеялась, и дону Гонсало казалось, протяни он руку, и его пальцы коснутся ее, нежной, как лепесток розы, кожи. Дон Гонсало де Гусман даже не оглядывался на своих воинов. Он натренированным ухом слышал мерный цокот копыт, легкий звон оружия и доспехов. Сам же он не надел даже кольчугу. Его плечи прикрывал теплый коричневый плащ. Давно уже нужно было устроить привал, но нигде не находилось подходящего места. Да дон Гонсало и не желал останавливаться. Всадники, измученные дальней дорогой, молчали, и отряд продвигался вперед. Но тут за поворотом блеснули огни костров, послышалось блеяние овец, собаки пастухов громко залаяли и бросились к дороге. Тут же послышались окрики, и псы вернулись к кострам. Пастухи настороженно вглядывались в темноту, пытаясь разглядеть, кто к ним приближается. Они уже слышали звон оружия и догадывались, что их гостем будет какой-нибудь доблестный рыцарь со своей охраной. Поприветствовав дона Гонсало, пастухи смущенно уселись у своих костров. Прежняя их веселость исчезла. Только сейчас молодой де Гусман почувствовал страшную усталость. Он отказался от еды и, лишь выпив чашу холодного вина, завернулся в плащ и лег на охапку соломы, принесенную одним из пастухов. Он понимал, что простолюдины не станут разговаривать в присутствии рыцаря, а ему не хотелось быть в центре внимания. Он сделал вид, что уснул, хотя на самом деле лежал с открытыми глазами. Понемногу уверившись, что рыцарь спит, пастухи и воины осмелели. Уже слышался смех, голоса, поначалу негромкие и робкие, потом разнеслись над всей равниной. Вдоль ручья дергались кривые языки костров, звучали песни, и густым паром нависал запах кипящего бараньего жира. И уже с дороги, поскрипывая, сворачивали к кострам нагруженные повозки. А за ними под охрипшие крики вожатых сходили ишаки, груженные тюками, кувшины с вином опускались в ручей, расстилались плащи. Караван купцов тоже решил присоединиться к пастухам, чтобы переждать ночь. Под хлопанье бичей, звеня колокольчиками, скатывались с откоса, поднимая мелкую пыль, груженные поклажей кони. Свежие ворохи хвороста сперва притушили костры, а потом, разбрызгивая искры, яростно взлетело танцующее пламя. Разговоры, конечно же, зашли о возможной войне с маврами. «Наверное, война будет», — сказал старый пастух, разгребая палкой почерневшие угли. «Напрасно ты так думаешь», — отвечает ему второй. «Видишь, дым прямо идет. Значит, нас ждет спокойствие». И, говоривший любовно, потрепал лежащего возле него пса и подкинул в костер ворох сухого хвороста. Но кто-то из темноты тихо пробормотал. «Недаром вчера на небе солнце купалось в крови. Война все-таки будет». Но его сосед отмахнулся. «А вот неделю тому после дождя радуга была на небе. Значит, в этом году будет много вина, и не воевать, а пить будем, веселиться. Дон Гонсало, стараясь не шуметь, повернулся и вгляделся в сидевших возле ближайшего костра. Из темноты вышел старик и подошел к беседующим. На нем была заплатанная одежда, плечи прикрывал продранный плащ. Старик поприветствовал сидящих, взял дрожащими руками чашу, наполненную вином, склонил над нею покрытое глубокими морщинами лицо и выпил большими отрывистыми глотками. Затем бережно опустил чашу на траву, медленно вытер губы рукавом рубахи. «Расскажи что-нибудь, старик», — попросил один из пастухов, как бы прося заплатить за угощение. Старик тяжело вздохнул и опустился на разосланный на траве плащ. «Из вас никто не встречал черта?» — спросил он. «А ты сам?» — спросил старый пастух. «Неужто встречал?» «Нет, но мне приходилось слышать от людей. Выпей еще». Пастух подлил в чашу вина, и старик жадностью выпил, затем обвел сидящих возле костра слезящимися глазами и медленно произнес. «Был бы здесь мой брат, он бы вам рассказал, как сам видел дьявола, и даже ни одного». Улыбки появились на лицах пастухов, они явно не верили старику, но предстояла ночь. Спать никто не собирался, самое время было послушать его росказни. Старик, понимая, что никто его не торопит, принялся рассказывать. «В Текарио, в полудне отсюда, есть замок. И жили в нем два брата. У одного было много золота, а у второго не было даже монеты, потому что отец все оставил старшему сыну. И вот, когда старший сын считал ночью деньги, младший напал на него. Это было в такое же время, как сейчас». Старик посмотрел на небо. Месяц стал светить в другую сторону, и было совсем темно. Старший брат долго дрался, он не хотел расставаться с золотом. И младший убил его, но сам раненый тоже умер. Наутро его нашли на сундуках с золотом и истекшего кровью. Вокруг костра, привлеченные рассказом старика, стали собираться пастухи, купцы, подходили погонщики и, сдаив дыхание, жадно, с боязливым любопытством слушали. «А их кузен ничего не знал об этом», — продолжал старик. «Он как-то пошел на охоту и так увлекся, погнавшись за оленем, что не заметил, как оказался у замка своих братьев. А туда уж давно никто не заходил, потому что все боялись. Говорили, что братья мертвые сидят в подвале и считают золото. И вот их кузен уже к ночи встретил большого оленя, который доставал рогами звезды». Слушающие все разом посмотрели на небо, как бы прикидывая, какой величины должен быть олень, чтобы своими рогами доставать до неба. Но старика не смущали недоверчивые взгляды слушателей. Он, полуприкрыв глаза, принялся раскачиваться, словно говорил только для самого себя. «И все же рыцарь убил оленя, оттащил под дерево и зажег огонь. Очень уж им хотелось есть. Огонь не жарил мясо, а горел криво, вот как сейчас». Старик простер руку и указал на слабые языки пламени, вырывающиеся из угольев. Пламя в самом деле клонилось в сторону, хотя ветра не было. Слушающие его зябко поежились, ведь темная ночь мало кому придавала храбрости. Даже пастухи, привыкшие ночевать под открытым небом, немного испугались. Было в этом движении огня, стелющемся над землей, что-то такое, что заставляло вспоминать страшное. Да и лицо старика, освещенное слабыми отблесками пламени, казалось дьявольским. Он сидел, держа в руках чашу с вином и глядя на плещущуюся на дне жидкость. Руки его дрожали, и свет, отраженный вином, отбивался красным. Так вот, рыцарь никак не мог изжарить мясо оленя, и оно оставалось холодным, сколько он ни старался. И он понял, что это не простой олень, а он убил духа. Только сейчас рыцарь вспомнил, что его стрелы были покрыты серебром. Но рыцарь был храбрым и только пуще возгордился. Он начал подкладывать в костер все больше и больше веток, пока, наконец, пламя не разгорелось как следует. И вот, когда мясо зашипело, из лесу появились две тени. Пастухи пугливо оглянулись, словно эти тени появились на самом деле. Но тихими были прибрежные кусты, лента дороги светлела в темноте, и окрестный, погруженный в полумрак пейзаж, скрашивали только редкие ночные звуки, стрекотание цикад и шум листвы. «Это были», — сказал старик и замолчал, глядя на своих слушателей и ожидая, какое же впечатление произвел на них его рассказ. «Дьявол!» — воскликнул купец, не удержавшись. Старик кивнул. «Да, но тени было две. Дьявол, но в двух образах. Один мужской, второй женский». «Такого не бывает», — запротестовал один из пастухов. «Дьявол — это мужчина. А ты его видел?» — спросил старик, пригибаясь и снизу заглядывая в глаза неверящему. Тот пожал плечами. «Нет, мне не приходилось, но люди говорят, вот видишь, пока не убедишься на собственном опыте, никогда не будешь знать точно. А дьявол бывает мужчиной и женщиной». Но рыцарь был храбрым. Он сидел у костра и пытался зажарить мясо, упрямо не поддававшееся огню. Сверху оно шипело, обугливалось, но в середине оставалось таким же холодным. И тут дьявол стал просить у рыцаря это мясо. Но тот был не только храбрым, но и смышленым. Он знал, что дьяволу нельзя отвечать, иначе он тут же набросится. Поняв, что рыцарь знает такие тонкости, дьявол начал говорить сам с собой. Дьявол, мужчина, обращался к дьяволу и женщине. «Я не могу себе этого представить. Ты, наверное, обманываешь нас, старик», — сказал купец. «Нет, так оно и было. Человек, который рассказал мне все это, не стал бы врать». Дьявол мужчины сказал, что хочет забрать мясо оленя, а сам уступит рыцаря женщине. И пусть та его съест. Долго сидел рыцарь у костра, и огонь стал уже потухать. Но он знал, что нельзя уходить за дровами, иначе дьяволы набросятся на него. И тогда он придумал, как поступить. Что же придумал рыцарь, спрашивали пастухи. Старик наставительно поднял указательный палец и хитро прищурился. «А вы бы что сделали на его месте?» Пастухи и купцы начали оживленно переговариваться. Каждый из них предлагал свой способ, вспоминал, что слышал от стариков. Но рассказчик всегда отрицательно качал головой. «Нет, это б не помогло. Дьявол бы все равно набросились на рыцаря». Дон Гонсало лежал и слушал разговоры пастухов. «Боже мой! И Кастилия считается христианской страной, — думал он. — Здесь люди верят во всякую чертовщину, в духов, в колдунов. Мы ничем не лучше мавров. Ведь и те не язычники, они верят в единого Аллаха и в чем-то даже более правоверные, чем эти пастухи и купцы». Наконец старику надоело, и он сказал: «Вот что сделал рыцарь. Он воткнул свой меч в землю рукояткой вниз и накрыл плащом так, что казалось, будто сам рыцарь прилег у костра. «Но дьявол же это видел», — сказал пастух. «Почему он так сделал?» «Потому что они уже к этому времени уснули, устав ждать, когда же погаснет костер, а сам рыцарь, взяв арбалет, спрятался за деревья. Когда дьяволы проснулись, то увидели, что костер погас, а возле него лежит рыцарь, укрывшись плащом, и спит. Дьявол, мужчина, пообещавший рыцаря отдать женщине, набросился на лежащего, но тут же наткнулся на острие меча. Дьявол так закричал, что от его крика проснулся убитый олень. Он вскочил и бросился убегать. Но рыцарь был хорошим охотником. Он вскинул арбалет и вновь посеребрённой стрелой свалил оленя на землю. «Убитый олень проснулся!» С недоверием переговаривались слушатели. «Да, ведь это был не простой олень, это был дух леса!» — ответил старик, успокоив тем самым слушателей. «Расскажи, старик, спасся ли смелый рыцарь?» Старику явно доставляло удовольствие помучить своих слушателей, и он растягивал рассказ как мог. Но пастухи, купцы и воины не были в обиде на старика, ведь спать никому не хотелось, тем более после рассказанного не так легко было уснуть под открытым небом. Ночь предстояла еще долгая. «Не так-то просто было рыцарю справиться с дьяволом», — продолжал старик. «Ведь дьяволы уже поняли, что он перехитрил их и прячется за деревьями. Но они еще не имели силы наброситься на него. И вот они стали просить пустить еще одну стрелу, уверяя, что олень оживет вновь. Но рыцарь знал, что нельзя пускать вторую стрелу, ведь от этого у дьявола только прибавится сил. Нужно было пустить 100 стрел, чтобы убить его». «Их же было двое», — напомнил один из пастухов. «Нет, это был один дьявол, только разделившийся на мужчину и женщину. Они иногда так делают, чтобы обмануть человека», — ответил старик, припадая к чаше с вином. Его горло пересохло, и голос звучал хрипло. После того, как старик сделал несколько глотков, к нему вернулась прежняя бодрость. «Рыцарь просидел за деревом и так и не поддался на уговоры дьяволов. Извергая проклятие, они к утру удалились, а когда забрезжил рассвет, рыцарь вышел из своего укрытия и попробовал поднять оленя. Но олень был таким тяжелым, что рыцарь не смог оторвать его от земли. Но бросать добычу было жалко, поэтому рыцарь отрубил оленю рога, взвалил их на спину и понес к замку своих кузенов. «Он не побоялся взять с собой волшебные рога?» — спрашивали слушатели. «Да, это был смелый рыцарь, и он знал, что рога смогут принести счастье и сделают неуязвимым перед врагами». Попадавшиеся ему навстречу жители селения рассказали о том, что случилось с братьями, и не советовали идти в замок. Но рыцарь таки вошел туда и стал там жить. Оленьи рога прибил над порогом. И вот с тех пор его никто не смог победить. Оленьи рога светились зеленым светом. «Все это россказни», — сказал один из купцов. «Кто это может подтвердить?» «Это видел мой брат», — сказал старик. «Он был в этом замке и даже удостоился чести разговаривать с рыцарем». «Он сам видел рога?» «Да, и они горели зеленым огнем. Мой брат даже видел, как в замок ворвался ветер и распахнул двери в подвал, а там возле сундука сидели кузены рыцаря и считали деньги. Заметив живых, они страшно закричали и хотели даже кинуться в замок, потому что думали, что живые хотят отнять у них деньги. Но рыцарь выхватил из камина пылающие поленья и бросил их в подвал. С криками братья убежали.